Глава 17. Ящерка. Близилось утро, но заснуть они уже не могли, хоть и очень устали. Сказывалось нервное напряжение. Все, кроме Ольги, заявились в ресторан и, достав из бара заветные бутылки, уселись за облюбованным столиком. Они уже сидели вот так однажды в траурном молчании, провожая Настю. Теперь же их собрание касалось безвременного ухода из жизни Владимира Геранина. Практически никто из собравшихся не испытывал проникновенной жалости к усопшему. Естественная человеческая жалость и скорбь по умершему, разумеется, присутствовали в их душах, но Володькина смерть определенно не являлась очень уж тяжелым ударом для каждого из них. Гораздо более сильным было чувство страха. Все понимали, что завтра такая же участь может постигнуть кого-то из присутствующих. Подсознательно все ощущали нависшую над ними угрозу, но никто даже близко не мог представить, в чем же она заключалась и что из себя представляла. Разговор начался с традиционных поминальных речей и минуты молчания. Затем ребята плавно перешли к обсуждению того, каким был Геранин. Гена налегал на спиртное больше всех, в то время как Сергей и Бекас в этот раз употребляли горячительные напитки в умеренных дозах. Было видно, что они настроены решительно, а выпивка сбивает их с конструктивного лада. «Бегали с ним по двору пацанами, играли», — говорил Сергей. «Как будто бы только вчера это было, и вот его уже нет с нами. Не верится просто в это. Как хотите, ребят. Не верится». «Да», — согласился Бекас, приложив руку к груди. «Действительно, такое чувство в душе, словно Вовка прикалывается. Как будто он вот-вот зайдет сюда, сядет за этот стол, выпьет с нами. Все-таки неплохим он был парнем, никогда не жадничал. По ресторанам нас водил постоянно, по клубам, на яхте катал, и все за свой счет». «Согласен, нормальным он был чуваком. Жаль его. Жаль». Иван вздохнул. «Я не могу, просто не могу вынести это», – дрожащим голосом прошептала Лидия. «Он был таким бодрым. И вот умер. Ни с того ни с сего. Вдруг. Это кошмар». «Да, у нас с ним были прения, разногласия, но, как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Царство ему небесное». «Был человек и нет человека», – уныло произнес Осипов. В ресторане на какое-то время воцарилась тяжелая пауза, после которой разговор продолжился. «Ясно одно. Болезнь, которая косит нас одного за другим, заразна. Люди от нее сходят с ума, а потом умирают. Слушайте, а вдруг этот корабль случайно попал в зону испытания какого-то секретного психотронного оружия? Всех, кто был на судне, срочно эвакуировали, а потом сюда явились мы, в результате чего попали под действие этого самого оружия», – предположил Сергей. «Я теперь во что угодно готова поверить», – ответила Лида. «У меня на этот счет есть свое мнение», – вступил в разговор Бекас. «И я почти уверен в своей правоте». «Так поделись с нами». «Пока не могу. Сначала я должен твердо во всем убедиться». «Но думаю, что уже к вечеру я предоставлю вам полную информацию. Меня также волнует другой вопрос. Если эта зараза передается от одного человека к другому, то кто должен быть следующей жертвой?» «Пока вроде бы я не замечал ни у кого таких сдвигов, какие были у Вовки и Насти», – пожал плечами Сергей. «Надеюсь, что эта череда смертей на них и закончится». «Мне тоже хотелось бы в это верить», — упавшим голосом произнесла Лида. «Но я, кажется, знаю, кто будет следующей жертвой». «Кто?» — в один голос спросили Бекас и Сергей. «Конечно же, на 100% я не уверена, но...» «Говори, кто?» «Это Ольга». Лидия виновато опустила глаза. «Оля? Ну почему?» — опешил Сергей. «Прости, Сереж, я искренне надеюсь, что ошибаюсь, но...» «Есть подозрения?» «Есть. Не очень жаль». «Но с чего ты это взяла?» «В последнее время Ольга странно себя вела. Даже не знаю, как это объяснить. Что-то в ее поведении меня смущало. А когда, ну, это произошло с Вовкой, она кричала какие-то непонятные вещи, потом смотрела куда-то в сторону, совершенно забыв о том, что творится рядом, словно видела что-то в коридоре. После этого она просто ушла в свою каюту, как будто бы происшедшее было для нее чем-то обычным. Кстати, где она сейчас? Почему она не с нами?» «Она спит», — ответил Сергей. «Я хотел ее разбудить, но потом подумал, что не стоит этого делать. Она перенесла страшный стресс и нуждается в отдыхе, поэтому я оставил ее в покое». «Мы все перенесли стресс, но, как видишь, не можем уснуть. О каком сне может идти речь после того, что произошло этой ночью? А Ольга спокойно констатировала смерть Вовки, ушла к себе в каюту и отключилась. Ты считаешь, что это нормально?» «Если человеческое переутомление достигло предела, то ничего удивительного в резкой отключке нет», – защищал подругу Сергей. «А ее странные фразы, а взгляд в пустоту», – не унималась Лида. «Тоже не факт, что она рехнулась. В стрессовой ситуации человек зачастую ведет себя неадекватно, особенно когда его борьба не увенчалась успехом». Серег, не в твоих интересах отстаивать позицию, связанную с безупречным психическим состоянием Ольги. Если она не подхватила эту болезнь, то слава богу. Но если она заразилась, то уже нужно что-то предпринимать для ее спасения, понимаешь? Лучше готовиться к худшему, чем тупо верить в то, что этого не может быть, и бездействовать, пока не станет слишком поздно. Если поведение Ольги вызывает пусть и даже малейшее подозрение, нужно быть готовыми, что скоро она может полностью уйти в себя, превратившись в ходячее растение. Вступил в разговор Иван. «Да-да, ты прав», – взволнованно закивал Сергей. «Она не заболела, конечно же не заболела, но мы должны быть готовы ко всему для подстраховки». «И что вы сделаете, если она действительно заразилась?» – криво улыбнувшись, спросил Осипов. «Этого вопроса не ожидал никто». «Ну, – начал был Бекас, – мы ей поможем». «Как вы ей поможете?» Никто ничего не ответил. «Чем мы могли помочь Володьке?» «А Насте?» – продолжал капитан. «Правильно, ничем». Мы могли только беспомощно прыгать вокруг них, совершенно не зная, как облегчить их страдания. Среди нас нет ни одного врача. Что мы можем сделать? Я не знаю. «Но ведь должен же быть какой-то выход», – пролепетала Лидия. «Мне в голову приходит лишь одно. Может быть, вам этот вариант не понравится, но ничего другого я придумать пока не смог», – со вздохом ответил Осипов. «Что ты придумал? Если это болезнь, и болезнь заразная, то необходимо оградить зараженного человека от остальной группы. Пусть это лишь подозрение на начальные симптомы болезни, все равно не следует рисковать, нужен карантин». «То есть ты предлагаешь убрать Ольгу подальше от нас?» – не скрывая возмущения, спросил Сергей. «Убрать – слишком жестко сказано, нужно всего лишь исключить регулярные контакты с ней, изолировать ее. На время, разумеется, чтобы она ненароком не заразила еще кого-то из нас. Для этого придется запереть ее в каюте». «О чем ты говоришь, Генка? Разве так можно? Я не позволю этого. То, что она заражена, нужно еще доказать. Если она заразилась, то проявление болезни будет заметно в ближайшее время. Если через день мы ничего не заметим, то будем считать, что она здорова, и снимем карантин», – заверил взволнованного Сергея капитан. «Иначе я просто не знаю, как обезопасить остальной экипаж от этого паранормального недуга». «Да вы что, ребят, нельзя ее запирать. А если вас вот так?» – Сергей пытался найти понимание у друзей, но те были непреклонны. «Успокойся, Серый. Это для ее же пользы», – сурово кивнул Бекас. «Генка прав, мы больше не можем рисковать». «Да какая польза? Нельзя так с Олей поступать». «Хорошо, что ты предлагаешь?» «Я?» «Да валить надо отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Хватит помощи ждать. Не придет она, это уже понятно стало. 5 дней сидим тут как проклятые. По мне так лучше болтаться в шлюпке посреди моря, чем сидеть на этом корабле с зараженным непонятной заразой и гадать, кто следующий отдаст Богу душу». «Наконец-то! Хоть кто-то предложил что-то стоящее!» – всплеснула руками Лида. «А я уже давно говорила об этом!» «Я согласен», – сказал Бекас. «Меня этот корабль тоже уже порядком достал. Хватит тут отсиживаться, ждать у моря погоды». «Да уже давно пора было это осуществить!» – поднялась из-за стола Лидия. «Значит, решено. Покидаем корабль». Сергей перевел взгляд на капитана. «Ген, ты нас поддерживаешь?» «А мне пофигу», – равнодушно ответил Осипов, глядя на опустошенную рюмку. «Мне уже все до фонаря. Уплывем мы или останемся? Какая разница?» «Да прекращай ты этот пессимизм. Просто скажи, ты с нами?» «Как скажете». «Вот и славно. Итак, нам необходимо спустить моторку на воду, а для этого нужно транспортировочный кран починить. Боюсь, что с ним придется основательно повозиться». «Чепуха. Кран – это не проблема. Разберемся, что с ним. Главное – подготовиться к путешествию. Мотобот – это вам не яхта. Комфорта – минимум. Надо запастись провизией и водой. Неизвестно, сколько нам придется барахтаться посреди моря. Мы ведь даже не знаем, куда плыть». Геннадий потянулся было за бутылкой, но Сергей поспешно перехватил его руку. «Ген, хорош, не время сейчас напиваться. Нам очень нужна твоя помощь». Осипов кивнул и послушно убрал руку. «Ясное дело, что мы не отправимся в плавание без жратвы», – произнес Иван. «Дело не только в жратве. Чай не в пруду сидим, а в открытом море. Сечете? В море выходить нужно подготовленными, а не так, с бухты-барахты. Надо все рассчитать, продумать. Да, теперь мы все сможем поместиться в мотоботе, но нам еще потребуется взять с собой немало вещей. Провиант, запасы воды и горючего, теплую одежду и покрывало, чтобы ночью не закоченеть. Хоть и лето на дворе, а ночью бывает прохладно, особенно у воды. Медикаменты, да много чего еще придется захватить». «Я все соберу, что нужно», — вызвалась Лида. «Только скажите, что брать. А вы пока кран ремонтируйте». «Когда займемся починкой?» – решительно спросил Сергей. «Но не сейчас же, ночь как-никак». Геннадий взглянул в окно и увидел, что туман начинает светлеть. Ночь заканчивалась, постепенно сменяясь новым утром. Вздохнув, капитан продолжил. «Сейчас пойдем передохнем малость, покемарим часок-другой, придем в себя, избавимся от усталости, чтобы руки не дрожали и глаза не слипались. Задремать мы все равно вряд ли сможем, разгулялись, да и ночь почти завершилась. Смотри, светает уже. Может быть, начнем прямо сейчас? Раньше начнем, раньше закончим», — предложил Сергей. «Нет уж, вы постарайтесь отдохнуть, как сможете. Заставьте себя на худой конец. Дополнительные нагрузки нам ни к чему, мы все успеем. Главное, не дергаться и не торопиться. Быстрота требуется только при ловле блох». Спорить никто не стал. Без лишних слов ребята покинули ресторан и отправились по своим каютам. Когда Бекас и Лида скрылись за дверью 53-й каюты, Осипов остановил Сергея около входа в 54-ю. «Подожди. Я не думаю, что тебе нужно туда идти». «Но почему?» – удивился Сергей. «Там же Ольга». «Вот именно». «Послушай, это, конечно же, сугубо твое дело. Я не настаиваю, поступай как знаешь, но считаю своим долгом предупредить тебя. Эта непонятная болезнь каким-то образом передается при близком контакте с зараженным человеком. Я, конечно же, тоже не хочу верить в то, что Ольга подхватила эту заразу от Володьки, но кто знает, береженого Бог бережет. Серег, сам понимаешь. Поверь, я не за то, чтобы отгородить Ольгу от нас, я за то, чтобы обезопасить нас от болезни. Предлагаю тебе перейти в другую каюту». «Я все понимаю, Ген». Сергей положил руку ему на плечо. «Не обижайся, но я считаю, что ты излишне перестраховываешься. Ольга не больна, все будет в порядке. Скоро мы уплывем подальше от этого треклятого корабля». «Ну, поступай, как знаешь», — развел руками капитан. «Не волнуйся. Ты-то где теперь расположишься? Явно не в 55-й. Само собой разумеется, после того, что в ней произошло. Нет. Я определюсь в 52-ю. Если составишь мне компанию, буду только рад». Ответив коротким кивком, Сергей повернулся и зашел в свою каюту. Ольга спала, изредка вздрагивая во сне. Двигаясь на цыпочках, чтобы ее не разбудить, парень прокрался к своей койке и тихонько лег. Какое-то время он лежал на боку, с сомнением глядя на свою спящую подругу. Хоть он и ни в какую не желал верить в то, что Оля заболела, подозрения все же мучили его. Усиленно борясь с ними, Сергей вдруг забылся и задремал. Усталость взяла над ним верх. Sed semel in sovinimus omnes. Пробуждение. Когда сквозь щели приоткрывшихся век вливаются холодные режущие потоки света, заставляющие глаза слезиться, и еще не совсем понимаешь, где ты, в голове слышны отзвуки какой-то музыки, услышанной во сне, перепутанной, перемешанной с другими мелодиями, бессмысленной. Память постепенно возвращается, ужасы минувшей ночи вновь всплывают в пробуждающемся сознании. Как же не хочется о них вспоминать, но выбора нет, нужно просыпаться и вступать в новый день. Увидев, что Сергей спит на соседней кровати, Ольга вскочила и бросилась к нему. Долго тормошить его не пришлось. Парень быстро проснулся и открыл глаза. «Сереж!» – обратилась к нему Оля. «Где Володя?» «Что?» – пробормотал он. «Вовка! Мы же его отнесли в морозильник!» «Значит, он все-таки умер!» – отступила от него Ольга. «Это случилось на самом деле, боже мой!» Сергей кряхтя приподнялся и сел на кровати. «Да, мне тоже хотелось бы думать, что это был просто сон», — сочувственно произнес он. «Но как это ни печально, наш Вовка действительно умер». «Умер». Ольга отрешенно села на койку, глядя куда-то в сторону отсутствующим взглядом. «Оль, я понимаю, это тяжелая потеря, но мы должны держаться». Сергей подошел к ней. «Сегодня мы покинем этот корабль». Он продолжал говорить что-то еще, но Оля уже не слышала его. Звон в ее ушах усилился. Перед глазами стояла какая-то серая пелена, и ужасно не хотелось верить. Не хотелось вообще ничего делать. Сережка что-то спрашивал, но у нее не было желания отвечать ему. И тогда он отвечал сам себе, продолжая свою речь. Неизвестно, сколько бы еще времени продолжался этот односторонний разговор, пока, наконец, Сергей не заподозрил неладное. «Оля, что с тобой? Ты на себя не похожа. Тебе нехорошо? Почему ты молчишь?» Его слова казались такими далекими, несмотря на то, что он стоял рядом с ней. Как же ей не хотелось отвечать на эти вопросы. Но почему? Она сама не понимала этого. Не осознавала, что с ней, и не хотела ни с кем разговаривать, но ответить было нужно, хотя бы для того, чтобы успокоить Сергея. С каким же трудом ей дался этот ответ. «Все в порядке, Сереж, все хорошо», – произнесла она и удивилась своему голосу. Эти слова были произнесены в обычной тональности, но прозвучали совсем не так, как ожидалось, с опозданием. То есть Ольга сначала произнесла это, и только через пару секунд ее голосовые связки озвучили сказанное жалким сдавленным хрипом, который и услышал Сергей. Услышал и испугался. Засуетившись, он начал что-то торопливо говорить, водя руками перед лицом, но та уже совсем не воспринимала его обращение, погрузившись в необычный транс. И лишь одна мысль неустанно сверлила ее разум. «Это произошло. Теперь я сомнамбула». Сергей еще какое-то время прыгал возле нее, но все его попытки привести ее в чувство были безрезультатными. В конце концов, Ольга завалилась на бок и, упав на кровать, произнесла: «Я просто не выспалась. Я полежу немного». Вместо этого она смогла издать лишь непонятное дремотно-бредовое бормотание, окончательно выбившее Сергея из колеи. Переполошенный, он пулей выскочил из каюты. Когда он ушел, в помещении сразу стало тихо и спокойно. Удивительно, но страшная мысль о том, что она стала сомнамбулой, почему-то вовсе не пугала Ольгу. Осознание этого действовало на нее скорее утомляюще, нежели пугающе. Лежа на кровати, она расслабилась, погруженная в полудрему. Время от времени ей чудились необычные сюрреалистические картины необъяснимого содержания. Изогнутые дома, устремленные грибоподобными башнями высоко в розовое небо, змеящиеся мосты, пролегающие над искристой поверхностью реки и входящие прямо в стены причудливых небоскребов, и гигантские планеты, пролетающие над головой, время от времени застилающие собой небеса. Вдруг ей отчетливо показалось, что она проваливается куда-то. Инстинктивно попытавшись ухватиться за что-нибудь, Ольга дернулась и очнулась. Неизвестно, сколько времени прошло с того момента, когда ушел Сергей. Трезвое мышление вновь вернулось к ней. Быстро поднявшись с койки, девушка в ужасе обнаружила, что ее руки покрыты высохшей кровью. Моментально бросившись в душевую кабину, она включила воду и тщательно вымыла их под краном. Ей также пришлось умыться, брызги засохшей крови оказались и на ее лице. Откуда взялась эта кровь? Ах, ну да. Ночью, когда лопнул живот Геранина, ее забрызгало. Поежившись от страшного воспоминания, Ольга вышла из душевой и вновь уселась на койку. Она не знала, что ей делать. По идее, следовало пойти разыскать Сергея и объяснить ему, что с ней все в порядке. И Оля уже почти собралась это осуществить. Встала, надела рубашку и шагнула к выходу, но в этот момент поняла, что сама не уверена в своем состоянии. С ней действительно творится что-то неладное, и убеждать Сергея в том, что она в полном порядке, значит лгать. Ведь все равно истина вскроется рано или поздно. Нет, сначала она должна сама убедиться, что ее психическое здоровье не вызывает опасений. Так и не дойдя до дверей, она вернулась обратно и легла. Полежав немного на спине и поглядев на потолок, она перевернулась на живот. И вдруг ее что-то сильно кольнуло в грудь. Укол был настолько чувствительным, что она вскрикнула от боли и, подпрыгнув, начала ощупывать больное место. Судя по всему, уколовший ее предмет находился в кармане. Осторожно запустив туда руку, Ольга извлекла наружу маленькую брошь в виде ящерицы, подарок Евгении. Видимо, иголка, отцепившись от зажима, разогнулась и уколола ее. Девушка принялась разглядывать брошь. Почему она вспомнила о ней только сейчас, нечаянно уколовшись? Наверное, подсознательно эта ящерка казалась ей неотъемлемой частью той красивой иллюзии, в которую она погружалась. Иллюзия закончилась, и брошка исчезла вместе с ней. Но это оказалось не так. Женя был прав. Она смогла забрать подарки с собой в реальность. Орхидея же появилась, почему бы и ящерке не появиться? Надо сказать, что возникла она очень даже вовремя. Сильное душевное смятение, которое в данный момент переживала Ольга, сводило ее с ума. Требовалась разрядка, отвлечение. Обнаруженная брошка привлекла ее внимание и сбила с тяжелых мыслей. Теперь девушка была увлечена находкой, на время забыв обо всем остальном. Любуясь красотой брошки, Оля поворачивала ее под различными углами, рассматривая с разных сторон. Искусная работа, ничего не скажешь. Свет красиво играл на серебристых чешуйках и изумительно ограненных камушках. Красота, да и только. Чтобы получше разглядеть фигурку, Ольга осторожно взяла ее за хвостик двумя пальцами и поднесла поближе к глазам. И тут произошло то, чего она никак не могла ожидать. Брошка ожила. Она отчаянно задергалась в ее руке и тоненьким голоском закричала. «Ой-ой, пожалуйста, не надо за хвостик!» Перепугавшись, Оля тут же отбросила ожившее украшение, а сама резво прыгнула в противоположную сторону, замерев на краю кровати. Брошка упала на подушку, скатилась по ней вниз и осталась неподвижно лежать среди складок одеяла. Какое-то время Ольга продолжала сидеть, неестественно отклонившись в сторону, подальше от напугавшего ее предмета, слушая, как колотится сердце, готовое вот-вот выскочить из груди. Ее немигающий взгляд был направлен на брошь. Но та более никак не выдавала признаков своей жизни. Готовая в любую секунду спрыгнуть с кровати и броситься бежать прочь из каюты, девушка, оторопев, ждала, что серебряная ящерка вот-вот должна шевельнуть лапкой или дернуть хвостиком. Однако ожидания были напрасными. Неужели ей померещилось? Через какое-то время Ольга решилась подвинуться поближе к брошке. Затем села рядом с ней, все еще не решаясь прикоснуться. Наконец, набравшись смелости, она протянула к ней дрожащую руку и слегка дотронулась пальчиком. Обычная брошка. Как ей могло показаться, что она шевелится? И уж, конечно же, она не могла говорить. Обхватив голову руками, Оля согнулась и начала медленно раскачиваться из стороны в сторону, приговаривая. «Я схожу с ума. Я схожу с ума». «Почему ты так решила?» Вдруг спросил ее уже знакомый тоненький голосочек. Взвизгнув, Ольга подпрыгнула на месте и вытаращила испуганные глаза на лежавшую рядом с ней говорящую брошь. Ящерка уже не лежала. Она сидела. Маленькая, зелененькая, с остренькой мордочкой и черненькими бусинками глазками. Сидя на выпуклой складке одеяла, она смотрела на девушку, слегка наклонив голову. «Ты чего?» Все, что смогла произнести Ольга. «Я? Ничего. Просто хотела тебя попросить, чтобы ты больше не хватала меня за хвостик. Мне очень неприятно, когда меня за него хватают. Пообещай, что больше так не будешь». «Но обещаешь?» «О, обещаю». «Хорошо, я тебе верю». «А почему ты ожила?» «Ожила? Да я вроде бы и не умирала. Ты же была брошкой. Я просто притворялась». «Понятно. Хотя что понятно-то? Ничего мне не понятно. Говорящая ящерка, которая появилась ни с того ни с сего, непонятно откуда». «Как же так? Я появилась из шкатулки, которую тебе подарили. Ты что, уже забыла?» «Нет, не забыла, но это было там, в иллюзии. А здесь реальность. Или нет? Ты что, сама не знаешь, где находишься, в иллюзии или в реальности?» «Теперь уже явно не знаю. В реальности не бывает говорящих ящерок». «Что, правда?» – печально спросила маленькая рептилия. «Совсем-совсем не бывает?» «Совсем-совсем». «Ну, может быть, ты просто таких не встречала?» «Нет, наукой доказано, ящерицы говорить не умеют», – твердо произнесла Ольга. Тут ей стало смешно, и она расхохоталась сама над собой. «Хм, ну, против науки не попрешь. Может быть, я одна такая, особенная?» «Да, ты необычная. А как тебя зовут?» «Я не знаю, наверное, никак. Ящеркам не дают имен при рождении. Собственно говоря, они нам не особо-то и нужны». «Так нельзя, у тебя должно быть имя. Вот меня, например, зовут Оля. Очень красивое имя». «Спасибо. Но мне ведь тоже как-то нужно тебя называть при обращении». «Ты можешь придумать мне какое-нибудь имя, если желаешь». «Ну, если ты не против, как бы тебя назвать?» Ольга задумалась. «Может быть, Яна? Или Ася? А может, Лиша? Тебе нравится имя Лиша?» «Лиша? Хорошее имя, миленькое. Мне нравится. Я согласна быть Лишей». «Вот и ладненько. Я очень рада нашему знакомству». Оля протянула руку и положила ее перед ящеркой на одеяло ладонью кверху. Ящерка быстренько забежала к ней на руку, щекоча ее коготками. Рассмеявшись, девушка подняла ее. «Ты моя маленькая зелененькая прелесть. Я еще никогда не видела более забавного глюка, чем ты». «Глюка?» Лиша вопросительно подняла мордочку. «Ну да, ты ведь мой глюк». «А что такое глюк?» «Глюк – это такое жаргонное выражение, сокращение от слова «галлюцинация», – объяснила Ольга. «А, я поняла. Но на мой взгляд, галлюцинация звучит красивее. Зато глюк прикольнее и произносится быстрее». «Надо запомнить. А почему ты решила, что я глюк? Неужели я так похожа на галлюцинацию?» «Если честно, да. Можешь хоть как меня убеждать, но я пока еще не разучилась отличать реальное от нереального. Но не бывает разумных говорящих ящерок. Они бывают в сказках, но не в реальной жизни. Как хочешь, меня уверяй». «А ты никогда не задумывалась о том, почему ящерки не разговаривают? Может быть, им просто нечего сказать людям?» «Честно говоря, я об этом не задумывалась». «А ты подумай. Все, что вам нужно от нас, это поскорее поймать и схватить за хвостик. А нам это не нравится». «Ты права. Людям нет дела до того, что чувствуют ящерки. Но ты же не простая ящерка». «А какая же? Иллюзорная, сказочная. Ты просто моя галлюцинация. Уверена, что кроме меня тебя никто не увидит». «Конечно, потому что я спрячусь». «Да нет, просто для остальных ты невидимка, ты мой глюк. Для наркоманов это в порядке вещей, поэтому я и не удивляюсь». «Почему для наркоманов?» «Потому что в основном они ловят глюки. Дело в том, что эти странные таблетки, иллюзиум, превратили меня в наркоманку. И теперь я сижу в каюте, брошенная всеми, погруженная в унылые раздумья. И, как бы между прочим, болтаю с говорящей ящерицей, которая когда-то была брошкой». Лиша рассмеялась. «Хи-хи, а ты смешная, Оля. Причем тут иллюзиум? Он ведь не опаснее обычной оскорбинки. Иллюзии проецируются непосредственно из твоего сознания, а иллюзиум просто открывает тебе дверь. Неужели Женя не говорил тебе этого?» «Говорил». «Создавать иллюзии, проникать в альтернативные миры и видеть то, что скрыто для остальных, ты можешь и безо всякого иллюзиума, но твой разум пока еще недостаточно натренирован для этого. Самостоятельно он не может преодолевать сумеречный предел, поэтому пока без таблеток не обойтись. А ты их чуть не выбросила, глупенькая. Хорошо, что я тебя вовремя образумила». «Так это была ты?» «Конечно, я. Выбросить иллюзиум было плохой идеей, но я в тебе не ошиблась. Смелость и тяга к познаниям восторжествовали. Ты не побоялась пойти на риск, чтобы исправить допущенную ошибку. И я очень этому рада. Хотя, признаться честно, мне тогда тоже пришлось немало пережить. Я ведь едва не выпала у тебя из кармашка, пока ты свисала с борта, вытаскивая таблетки». «Я и сама тогда чуть не свалилась, жутко вспоминать». «Но ты ведь справилась?» «Да. Но, признаюсь честно, мне было очень страшно. Хотя не так страшно, как прошлой ночью, когда я впервые увидела Хо. По всему телу Ольги пробежала дрожь. Лиша почувствовала это». «Ты видела его глаза?» Пронзительно пискнула она. Нет, не видела. Ух, слава создателю, тебе повезло. Надеюсь, что ты уже в курсе того, чем чреват прямой зрительный контакт с Хо. Я так и не могу до конца понять этой загадки. Почему нельзя видеть его глаза? Его взгляд, как у медузы Горгоны, превращает человека в камень. Хуже. Сильнейшее гипнотическое влияние, позволяющее Хо проникнуть в твой разум и заполонить его. Чем дольше смотришь, тем больше подчиняешься. Необходимы длительные тренировки или чрезвычайно сильная воля, чтобы выдержать его взгляд. Неподготовленный человек, как правило, сдается ему без боя. Чем больше я узнаю об этом существе, тем ужаснее и непобедимее оно мне кажется. Не бойся, Хо. Я ведь не случайно здесь. Лиша подмигнула Ольге. Не забывай, моя обязанность – защищать тебя. Интересно, и как же ты сможешь меня защитить? Ты же всего лишь маленькая ящерка. Хоть ты всего лишь маленькая ящерка, но я смогу тебя защитить. Оля так и не поняла смысла этих слов. Она вопросительно посмотрела на Лишу, но та оставалась серьезной. Посидев немного на ее ладошке, ящерка спрыгнула на кровать и, обернувшись, произнесла. «Мы так и будем просто сидеть весь день. Скучно. Давай чем-нибудь займемся. Придумаем что-нибудь». «Я даже не знаю, что предложить», — с улыбкой пожала плечами Ольга. «Еще не успела в себя прийти». «Приходи в себя быстрее», — нетерпеливо подпрыгнула Лиша. «Нас ждут великие дела». «Бойтесь своих любимых. В своих руках они держат ваши трепещущие сердца, которые могут в любую минуту выпасть и разбиться вдребезги». Перепуганный состоянием Ольги, Сергей сразу же побежал в каюту Осипова. Там он застал капитана, который спал, опустив голову на стол. Под его ногами валялся упавший журнал. «Ген», — осторожно обратился к нему пришедший, — «похоже, что ваши опасения подтверждаются. Ольга действительно ведет себя странно. Боюсь, что она на самом деле. Ген!» Но его слова не смогли разбудить крепко спящего Гену. Недолго думая, Сережка принялся его тормошить. Задача оказалась непростой. Капитан упорно отказывался просыпаться. Он что-то мычал, бубнил и в конце концов вообще упал на кровать, демонстративно игнорируя все усилия Сергея. Проще сказать, капитан лыка не вязал. Он был мертвецки пьян. От него разилась сивуха и за версту. «Эх, Генка, Генка», — покачал головой Сергей. «Ну зачем же ты столько выпил? У нас неотложных дел запланировано выше головы, а ты...» Осипов не слышал его упреков, он уже похрапывал. Но упрямый Сергей сдаваться не собирался. Поднатужившись, он стащил пьяного Генку с кровати и поволок его в душевую кабину. Осипов попытался невнятно протестовать, беспомощно размахивая руками, но сильный Сережка не обращал внимания на его сопротивление. «Сейчас я тебя живо в чувство приведу», — приговаривал он. «Не надо», — упирался Гена. «Ну чё ты?» Сергей втащил его в душевую кабину и, усадив на пол, включил душ. Мутные струи холодной воды потекли сверху, падая на взъерошенную голову капитана. Тот заворчал, стряхивая воду с волос. В этот момент в каюте появились Бекас и Лида. Они с удивлением заглянули в кабину, разглядывая своих промокших друзей, принимающих холодный душ прямо в одежде. «Вы чего?» — сонно спросил Бекас. «Да вот, пытаюсь протрезвить павшего товарища», — обернулся всклокоченный Сергей. «А-а-а», — понимающе кивнул Ваня. В этот момент Осипова стало тошнить, и Сережка, тут же подхватив его подмышки, подтащил капитана к унитазу, благо тот находился совсем рядом. «Еще бы! Столько выпить натощак и без закуски!» – сочувствующим тоном произнесла Лидия. «Как я его понимаю!» – Бекас облокотился на дверной косяк. «Принесите кто-нибудь соды!» – попросил мокрый Сергей. «Нужно ему желудок прочистить. Если этого не сделать, то мы с ним до вечера провозимся, а мне совсем не хочется проводить здесь еще одну ночь. Сейчас!» Лида тут же отправилась на камбуз за пищевой содой. Угораздило же его. Вода из душа текла все слабее и слабее, видимо, заканчиваясь. Она была с каким-то запахом и маслянистой на ощупь. Тем не менее, ее прохлада понемногу начинала действовать на состояние капитана. Его взгляд просветлел, язык перестал заплетаться. Вскоре вернулась Лида с пачкой соды и бутылкой питьевой воды. Подрагивающими руками, всыпав соду в бутыль, Сергей побултыхал ее, после чего сунул под нос капитану. «На, пей!» «Это... что это?» Мучительно сморщившись, принюхался тот. «Я тебе сказал, пей, ты должен это выпить, залпом, до дна». «Зачем?» «Хорош перепираться, Кэп, сказано тебе, пей», — прикрикнул на него Бекас. Приложив горлышко бутылки к губам, Осипов начал неторопливо втягивать в себя теплую, неприятную на вкус жидкость. Пару раз он фыркал и откашливался, пытаясь отстраниться от бутылки, но безжалостный Сергей всякий раз ловил роняемую бутыль и запихивал ее в рот захлебывающегося Генки. Выпив половину мерзкого снадобья, Геннадий не выдержал. Его организм пронзили сильные спазмы, по пищеводу пробежалась удушающая волна, заставившая несчастного изогнуться, заходясь кашлем. Сергей тут же направил его голову в сторону унитаза, и пока из желудка капитана плотным рукавом выходила отрава, строго проговаривал. «Голову выше держи, не опускай голову! Пойдет через нос, захлебнешься нахрен!» Бедняга. Иван отошел в сторону. Ничего, притянул Сергей. Сам виноват. Сейчас помучается немного, зато быстрее в себя придет. Он нам нужен трезвым. Ладно, ты пока откачивай его, а я схожу кое-куда, сообщил Бекас и на всякий случай осведомился. Тебе ведь моя помощь не нужна? Да нет, иди, я справлюсь. Только слишком долго не гуляй. Когда я оживлю этого алканавта, мы тут же займемся починкой крана. Хорошо. Сколько тебе потребуется на то, чтобы полностью привести его в божеский вид? Думаю, что за час управлюсь. Ты уверен? С сомнением в голосе спросил Бекас, окидывая взглядом невменяемого капитана. Хе, а то! И не таких экземпляров приходилось откачивать. Ну ладно. Иван отправился к выходу. Ты куда? Окликнула его Лида. Идем со мной. Они вышли в коридор и остановились. «Куда ты хочешь идти?» – повторила девушка. «Мне не дают покоя, это компьютерная сеть. Я хочу еще разок все там осмотреть. Все равно нам больше нечем заняться». «Не понимаю. Что ты рассчитываешь там найти?» «Пока не знаю. У меня только предчувствия. Одни лишь предчувствия. Но очень острые». Они прошли по коридору до конца и вышли в центральный зал с винтовой лестницей. Бекас почувствовал, как что-то колючее попало ему в башмак и остановился, чтобы вытряхнуть раздражающий предмет. Балансируя на одной ноге, он подогнул вторую и, сняв кроссовок, принялся вытряхивать попавший в него мусор. Тем временем Лида успела уйти вперед. Обувшись, Иван поднял голову и тут же заметил странное движение под потолком. Присмотревшись, он с трудом удержался, чтобы не вскрикнуть. Камера слежения, висевшая в углу, медленно поворачивалась вслед за движущейся Лидой. При этом красненький огонек под ее круглым объективом совсем не горел. Но она работала, она наблюдала за ними. «Лид!» — окликнул подругу Бекас, судорожно обувая кроссовок. «Остановись!» Та послушно подчинилась и в недоумении обернулась к нему. «Что?» «Тссс!» — шикнул мне Иван, крадущимися шагами подбираясь к видеокамере. «Стой спокойно и, главное, не смотри наверх!» «Почему?» — удивилась девушка и тут же сделала все наоборот, бросила взгляд на камеру. «Не смотри!» — прикрикнул на нее Бекас и полушепотом добавил. «Я же сказал!» Остановившись прямо под камерой, он недвусмысленно потыкал пальцем вверх. «Она работает, сечешь?» «Камера? Тссс, не шуми. Не исключено, что тут и микрофоны встроены. Иди сюда. Сделай вид, как будто бы ничего не подозреваешь. В этом углу нас не будет видно». Лида, не дыша, проскользнула к нему, остановившись рядом в уголке, и опасливо покосилась на видеокамеру, висевшую над их головами. «Что будем делать? Может, сломаем ее?» – шепотом спросила она. «Зачем? Откуда у тебя такие вандальские наклонности? Подумай только, чего мы добьемся, сломав видеокамеру?» «За нами не смогут следить». «Так-то оно так, но мы ведь даже не знаем, кто за нами следит. Что они предпримут, поняв, что мы узнали об их слежке? А вдруг они ответят агрессией на агрессию? Нет, колошматить видеокамеры на корабле пока не будем. Пусть себе смотрят за нами. Все равно скоро мы отчалим отсюда». «Скорее бы». Лида опять поглядела на камеру. «Она как будто бы выключена. А разве у нее не должна гореть красная лампочка?» «Должна. Просто камеру замаскировали под выключенную. Неужели ты до сих пор не поняла?» «Да поняла я. Что делать-то будем?» «Главное, не пялиться в объективы и делать вид, что на слежку нам наплевать». «Кто может за нами следить?» «Откуда же я знаю?» «Идем, я хочу еще разок взглянуть на тот компьютер. Что-то мне подсказывает, что отгадка кроется именно в нем». Бекас отошел от стены и, стараясь двигаться как можно непринужденнее, направился к дверям. Осторожно оглядываясь по сторонам, Лида потрусила за ним. «Трудно жить в этом мире, чувствуя, что ты в нем приходишься не к месту. Трудно потому, что смысл этой жизни вообще принципиально непонятен и лишен какой-либо значимости. Все, что остается, это верить в будущее, храня крупицу надежды на то, что когда-нибудь все изменится к лучшему. Приходится жить этой надеждой, потому что это лучше, чем смирение с фактом бессмысленности нашего бытия. Жить и надеяться, что те, кого ты любишь и ждешь, когда-нибудь прекратят мучить тебя своей жесткостью и безразличием, что ты обретешь смысл жизни и найдешь свою нишу в этом переполненном муравейнике, что эти строчки когда-нибудь откликнутся признанием услышавших тебя, и, подобно здоровым семенам, прорастут сквозь толщу забвения, устремляясь к свету людских душ, воспевая твое имя. Но, возможно, к тому времени тебя уже не будет среди живых. Ольга смотрела на Лишу, сидевшую на столике, и невольно задумывалась о том, что после появления этой маленькой зеленой ящерки в ее душу незаметно вернулся покой, которого ей так давно не хватало. Рядом с Лишей было уютно и весело, она сразу же запала ей в сердце и снискала искреннюю симпатию, словно была создана специально для Ольги. Маленькая озорная ящерица являла собой само олицетворение простодушной детской беззаботности. На все вещи она смотрела легко и непринужденно, даже на самые страшные. И почти на каждый вопрос у нее был готов ответ. Приятный, трогательный голосок, которым разговаривала Лиша, не мог не вызывать умиления у Ольги, которая признавала, что это ее первая собеседница, с которой ей совершенно не хочется спорить, даже если она и не согласна с ее высказываниями. Ящерка покорила ее своей наивностью и простотой. Несмотря на свои маленькие размеры и внешнюю беззащитность, она вела себя совершенно спокойно, без комплексов, и разговаривала с Ольгой как с равной. «Какие вы люди все-таки медлительные, неповоротливые!» «Разумеется, нам трудно тягаться с прыткостью ящерок», — Оля улыбнулась. «Дело не в прыткости, дело в самой жизни. Вы очень неторопливы, даже тогда, когда не мешает пошевелиться. Вы раздумываете о чем-то. Таков наш менталитет». «Не могу этого понять. Как можно сидеть и думать о всякой ерунде, когда есть возможность от души повеселиться? Ведь можно найти столько замечательных развлечений». «А как развлекаются ящерки?» «О, по-разному. Ящерки любят бегать, играть в прятки в густой свежей траве, прыгать по камушкам и ловить всяких жучков. А когда они устают играть, то выползают на солнышко и греются. Это такое удовольствие принимать солнечные ванны, нежись в ласковых лучах, замирая и щурясь. Ты себе не представляешь». «Но ведь мы тоже можем так развлекаться». «Можете, но не развлекаетесь. Почему? Не потому ли, что вы ко всему относитесь слишком серьезно?» «Может быть». «И вам это не надоедает?» Ольга глубокомысленно пожала плечами. «Ой, как же мне с тобой сложно!» Лиша спрыгнула со стола на кровать, подползла к краю и, цепляясь коготками, начала скатываться вниз по простыне, все быстрее и быстрее, пока, наконец, не упала на пол. «Ты не ушиблась?» — склонилась над ней Оля. «Не, здесь же низко!» — весело ответила та. Выбежав на середину каюты, ящерка остановилась, обернулась к девушке и предложила. «А давай поиграем в догонялки!» «Как?» «Да очень просто. Неужели ты никогда не играла в эту игру? Правила простые. Я убегаю, а ты меня догоняешь. Потом наоборот. Это весело, вот увидишь». «Я знаю эту игру», — ответила Ольга. «Но тебе не кажется, что у нас, скажем так, разные весовые категории?» «Ну и что? Мы же не бороться будем, а бегать. То, что я маленькая, вовсе не значит, что меня легко поймать. Придется постараться. Ну давай же, Оль, соглашайся». «Я в растерянности», — рассмеялась Ольга. «Это предложение такое неожиданное». «Давай, давай!» — Лиша прыгала на месте от нетерпения. «Хорошо. Только где мы будем играть? Здесь так тесно, не разбежишься». «Будем играть в коридоре. Он длинный и как раз подойдет для игры. Пойдем». Ящерка побежала к двери. «Лиша, подожди, тебя же могут увидеть мои друзья». «Там никого нет. А если кто появится, я спрячусь». Добежав до выхода, Лиша поднялась на задние лапки, а передними уперлась в дверь, ожидая Ольгу. «Господи, что я делаю?» Не прекращая улыбаться, Оля поддалась ее настойчивости. Пока девушка поднималась и направлялась к выходу из каюты, ящерка забавно прыгала возле двери, скользя по ней передними лапками. Смотреть на нее без улыбки было просто невозможно. А заодно Лише так хотелось поиграть, что Ольга невольно заразилась ее детским азартом. Открыв дверь, она выпустила ящерку в коридор и вышла за ней следом, боязливо оглядываясь по сторонам. В коридоре было пусто, но Оля все равно опасалась появления кого-нибудь из друзей. Лишу же это нисколько не пугало, она была счастлива. «Догоняй!» «Подожди!» Ольга немного зажато двинулась вслед за ней, пытаясь поймать. «Не надо убегать, вдруг тебя кто-то увидит, давай вернемся!» Но ящерку было не унять. Весело пища, она ускользала от ее рук. «Ну-ка, попробуй меня поймать, но напоминаю тебе, что хватать ящерок за хвостик неприлично». «Я и не собираюсь. Лиша, прекращай шалить, вернись в каюту». «Не хочу». С этими словами Лиша быстро побежала от нее по коридору, в сторону дверей с морскими коньками. «Но что за проказница?» Ольге ничего не оставалось, кроме как броситься за ней вдогонку. Стараясь не топать, она догнала беглянку в конце коридора, но вдруг остановилась, охваченная неожиданно нахлынувшими воспоминаниями. Прошлой ночью именно на этом месте она в последний раз видела геранина, которого кто-то волоком затаскивал за угол. Ей даже показалось, что на ковровой дорожке видны борозды, оставленные Вовкиными ногтями. Но мрачные мысли тут же были развеяны неунывающей Лишей. «Оля!» – пропищала она, выглядывая из-за двери. Одна створка дверей была слегка приоткрыта, и ящерка, убегая от Ольги, юркнула в эту щель, а теперь, дразнясь язычком, выглядывала наружу. Как только Ольга шагнула в ее сторону, Лиша тут же скрылась за дверями. «Не ходи туда!» Оля распахнула двери и оказалась в центральном зале. Бегло оглядев пол, сбежавшую ящерку она нигде не увидела. Ни единый шорох не выдавал ее присутствия. Лиша как сквозь землю провалилась. Побродив вокруг винтовой лестницы и оглядев все катки с высохшими цветами, Ольга начала кликать ее. «Лиша!» – тихонько позвала она. «Выходи, хулиганка, я сдаюсь!» Ответом ей была тишина. Безуспешно, высматривая спрятавшуюся ящерку, Оля вдруг ощутила неуемный накатывающийся страх, который, клубясь, поднимался откуда-то из глубин ее души. Поняв, что теперь она совершенно одна, девушка начала впадать в отчаяние. Вся та боль, от которой ей так неожиданно удалось избавиться и отвлечься, вдруг, словно воспользовавшись ее беззащитным одиночеством, подобно лавине, возвращалась в ее сознание, сметая все на своем пути. Не в силах бороться с надвигающейся угрозой панического отчаяния, Ольга забыла о всяческой осторожности и позвала ящерку в полный голос. «Лиша!» Видимо, ощутив, что Ольга действительно напугана ее отсутствием, маленькая виновница тут же показала из-за ступеньки свою виноватую мордочку. «Я здесь». Увидев ее, Ольга облегченно вздохнула, словно тяжелейший груз свалился с ее плеч. «Вот ты где! Ну, слава богу!» Эти слова были произнесены Олей с таким чувством, что умненькая Риша сразу же все поняла и, скарабкавшись на ступень, побежала к ней. В этот момент позади нее внизу послышались чьи-то поспешные приближающиеся шаги. Переполошенная Ольга усиленно замахала ящерке рукой, умоляя двигаться быстрее. Это было бесполезно. Лиша и так спешила, как только могла. Поняв, что она не успеет, девушка сама кинулась к ней навстречу. Это было сделано как раз вовремя. Над ступенями, уходящими вниз по спирали, показалась голова Лиды, быстро поднимавшейся по лестнице. Лиша успела спрятаться за Ольгину ногу, прежде чем Лидия поднялась на среднюю палубу. «Что случилось?» – выпалила встревоженная Лида, подбегая к Ольге. «Ничего», – попыталась улыбнуться та, – «все нормально». «Но ты же меня звала. Значит, что-то случилось?» «Я тебя не звала. Наверное, тебе послышалось». «Послышалось? Оль, я ведь не глухая. Я отчетливо слышала, как ты меня позвала. И тут же прибежала. В чем дело?» Отпираться было бесполезно. Лида была уверена в том, что Ольга звала именно ее. Ведь имена Лида и Лиша по звучанию очень похожи. Да и потом, откуда же Лиде знать, кто такая Лиша? Тем временем виновница тихонько сидела позади, обхватив лапками щиколотку Оли. Нужно было срочно что-то придумать, чтобы спрятать ее от пытливых глаз подруги. Но в голову, как назло, ничего не приходило. Ольга лишь запиналась и разводила руками, но Лиду было не провести. Она словно видела ее насквозь. Ситуацию осложнила Лиша, которая неудачно попыталась тихонько подняться по ее ноге, сильно щекочась коготками. Не выдержав щекотки, Оля скорчила гримасу и, чтобы не выдать причину своего странного поведения, решила пойти на хитрость. Покачнувшись, она охнула и присела на корточки, низко склонив голову. «Тебе плохо?» – бросилась к ней Лидия. «Все в порядке, Лид, все хорошо. У меня просто вдруг, ох, закружилась голова». Залепетала Ольга, а сама тем временем незаметно подобрала Лишу, спрятав ее в руке. «Ну вот, а говоришь, что все нормально. Я же вижу, что тебе плохо. Давай я помогу тебе подняться. Опирайся на меня. Так, давай, тихонечко». При помощи Лиды Оля медленно поднялась и, сделав вид, что поправляет прическу, осторожно выпустила ящерку, которая тут же закопалась в ее волосах. К счастью, Лидия ничего не заметила. Они медленно пошли обратно в каюту. Ольга шла нарочито неуверенно, слегка покачиваясь, и время от времени повторяла. «Я сама дойду, Лидочка, спасибо тебе, я больше не упаду». На что подруга отвечала. «Нет уж, давай-ка я доведу тебя до кровати. Пока ты не ляжешь, я не успокоюсь». Таким образом Лида довела ее до каюты. Остановившись, чтобы открыть дверь, она вдруг как-то странно посмотрела на подругу и, указав на нее пальцем, спросила. «Что это у тебя такое?» «Где?» – насторожилась Ольга. «Да вон, в волосах». «Ничего там нет». Мысль пронзила сознание раскаленной пулей. Неужели обнаружила? «Да как же нет? Вот же!» Сосредоточенно глядя на ее волосы, Лида потянулась к ним рукой. «Не надо, погоди!» – остановилась Оля и с замиранием сердца сама дотронулась до своих волос. Надеясь нащупать в них Лишу, она решила попробовать запихать ее поглубже в прическу, а затем как-нибудь заговорить Лиде зубы, чтобы отвлечь ее внимание от ящерки. Но вместо Лиши под руку ей попалось нечто совершенно иное. От схлынувшего напряжения на лбу Ольги выступил пот. «Бумажка какая-то приклеилась», — закивала Лидия. «Стряхни». «Перышко», — рассмеялась Оля, протягивая ей снятый с волос предмет. «Наверное, из подушки вылезла». «Пойдем, тебе надо лечь». Они зашли в каюту, и Ольга послушно легла на койку. «Я принесу тебе водички», — сказала Лида. «Нет-нет, не надо, спасибо, я не хочу пить». «Тогда отдыхай, скоро мы уплывем отсюда». «Как же я жду этого момента». «А этот дурак Генка как будто бы специально напился в зюзю, представляешь? Сережка его до сих пор никак в чувство не приведет. Вместо того, чтобы кран чинить и лодку спускать, они там возятся сейчас, ерундой занимаются. Один блюет, другой его под душем мочит и содой отпаивает. Нашли себе развлечение». Ольга молчала и лишь понимающе кивала, пока Лидия говорила, а сама думала, скорее бы она ушла. «Посидеть с тобой?» «Ну что ты, не надо. Я не настолько беспомощна, чтобы за мной ухаживать», — улыбнулась Ольга. «Благодарю». «Ну ладно, тогда не буду тебя утомлять. Пойду, погляжу, что там Бекас исследует. Отдыхай. Постарайся заснуть. И я тебя очень прошу, никуда из каюты не выходи. Никуда. Обещаешь?» «Обещаю. Я никуда не уйду, честное слово», — опять кивнула Оля. «Тебе точно ничего не нужно?» «Точно. Спасибо, Лид. Ну смотри. Я пойду, но я скоро вернусь тебя проведать». Дойдя до двери, Лидия вышла в коридор и, оглянувшись, строго повторила: «Не уходи из каюты». «Не уйду», – заверила ей Ольга. «Я же обещала». Кивнув, Лида заперла дверь, после чего в каюте послышались ее удаляющиеся шаги. «Уф!» – Ольга выдохнула, скопившийся в легких воздух. В ее волосах почувствовалось шевеление. «Все, можно выходить?» – послышался тихий голосок Лиши. «Можно. Горе ты мое луковое! Ты сердишься на меня? А ты как думаешь? Ты едва не попалась Лиде на глаза. Мне пришлось выкручиваться и врать, чтобы тебя не выдать. У меня чуть сердце не оборвалось, когда она увидела перо в моих волосах. Я уже думала, что она тебя увидела. Да, я сердита на тебя. Не сильно, но сердита. Но ведь все обошлось, голосом провинившейся школьницы сказала Лиша, выбравшись на подушку. Хорошо, что обошлось. Можно сказать, чудом. Лиша, неужели ты не понимаешь, что нужно быть немного посерьезней? Нельзя, чтобы тебя нашли. А ты бегаешь буквально под ногами у моих друзей. Я не знала, что она так быстро прибежит. Я виновата, прости меня, пожалуйста. Что мне с тобой делать? Ольга взглянула на ящерку. Та выглядела такой растерянной и виноватой, что не простить ее было просто невозможно. Разумеется, я тебя прощаю. Я понимаю, что тебе просто хотелось поиграть, но есть такие вещи, которые мы с тобой не должны нарушать. Как бы нам этого не хотелось, понимаешь? Понимаю. Ох, Лиша, если бы ты знала, как напугала меня, неожиданно исчезнув. Давай с тобой условимся. Я пообещала тебе, что никогда не буду хватать тебя за хвостик, а ты пообещай мне, что больше никогда не будешь убегать от меня и прятаться. Немного подумав, Ольга улыбнулась и, подмигнув Лише, добавила, если, конечно, не будем играть в догонялки или в прятки. Я обещаю, весело ответил ящерка. Обещаю, обещаю, обещаю. Ты меня больше не сердишься? Не сержусь. Правда? Я так рада, что не сердишься. Давай еще во что-нибудь поиграем. Интересно, что бы подумала моя мама, узнав, что ее дочь втайне от всех общается с говорящей ящерицей, усмехнулась Ольга. «Разве это плохо?» – удивленно прищурилась Лиша. «Да как тебе сказать? Это, в общем-то, неплохо. Это странно». «А что тут странного? Если бы мы с тобой говорили на разных языках и понимали бы друг друга, вот это, я считаю, было бы странно. Но мы же вроде общаемся на одном языке». «Да нет, дело не в этом. Причем здесь языки? Странность заключается в моем психическом состоянии, которое явно оставляет желать лучшего. Но, ты знаешь, если честно, мне почему-то плевать на это. Я счастлива, что познакомилась с тобой, Лиша». «Взаимно. Ты мне тоже очень нравишься. А твоя мама любит ящерок?» «Ну, скорее она их боится. Если увидит тебя, то будет визжать и запрыгивать на стол с ногами». Ольга рассмеялась. «Неужели я такая страшная?» «Нет, просто мама боится всяких мелких существ, вроде крыс, мышей, тараканов. Ну и ящериц заодно». «Ну вот, как можно сравнивать ящериц с мышами, крысами, тем более тараканами? Фу, гадость. Они разносят всякие болезни и причиняют людям всяческий вред. А ящерки чем вредят?» «Ничем. Мы всегда чистенькие и аккуратные, и никакого вреда людям не приносим. Хотя и пользы, в общем-то, тоже никакой. Ну, за исключением уничтожения огородных вредителей». «Прости, тараканов я сама ненавижу. Ни о каком сравнении и речи идти не может. Это естественно. Просто мама, она вас боится, и все тут». «Ну, что поделать», вздохнула Лиша, «это печально». «Не расстраивайся, ведь и твоя мама наверняка боится людей, как и все ящерки». «У ящерок есть все основания бояться людей. Люди могут наступить на нас, отдавить лапку, оторвать хвостик, обидеть ни за что. Люди большие, а мы маленькие. Приходится спасаться, прятаться в норке и забиваться под коряги. Что касается моей мамы, к сожалению, я ее не знаю и никогда в жизни ее не видела». «Почему?» «А у нас так устроено. Мамочка просто выкопала ямку в теплом песке и отложила туда 5 небольших яичек, которые потом аккуратно закопала. Затем она ушла. Вот из одного такого яичка вылупилась я. Такова наша природа. Мы самостоятельны от рождения». «Наверное, детство у вас нелегкое. Ведь детям так трудно жить без родительской ласки, заботы, защиты». «Да, наше детство – это сплошная борьба за выживание. И многие молодые ящерки погибают, не выдерживая этой жестокой борьбы с окружающим миром. Но такова жизнь. Никуда тут не денешься. Нужно много бегать и юрко изворачиваться, чтобы добиться заслуженного места под солнышком. Изворачиваться не так, как это делаете вы, а в прямом смысле этого слова, от клювов, зубов и когтей хищников, которых немало бродит, ползает и летает вокруг нас. Но мы не жалуемся. Природа наделила нас высокой чуткостью, невероятной ловкостью и образцовой живучестью. Даже хвостики у нас отрастают. Мы смышленные с рождения. Пусть мы не знаем своих родственников, зато уважаем друг друга и никогда не воюем. Ящерки относятся друг к другу как к братьям и сестрам, хотя, конечно же, плохо без мамы». «Ну, ты знаешь, Лиш, ведь можно найти в этом и что-то положительное. Зато тебе никогда не приходилось выслушивать нудные нотации и нравоучения. В твоей жизни не было никаких запретов», — попыталась утешить ее Ольга. «Мне всегда приходилось принимать решения самостоятельно, как и другим ящеркам. Наверное, именно поэтому мы выросли добросердечными и понимающими. Сама жизнь научила нас ценить добро и порицать зло, а не наоборот. А вот вы, люди, хоть и воспитываетесь родителями вплоть до зрелого возраста, все равно почему-то становитесь жестокими, коварными и злыми. Не все, конечно, но большинство. Почему так?» «Не знаю», — Оля вздохнула. «У нас своя природа». «А я знаю. Вас с детства балуют, внушают вам, что вы самые лучшие, делают все, чтобы вы стали самыми лучшими, полагая, что знают лучше вас, что для вас самое лучшее. Вас портят с детства, опекают и трясутся над вами, а потом плачут, получая от своих венцов творения, болезни, удары, и в итоге остаются в одиночестве, забытые ими. Людские дети редко бывают благодарными». Лиша замолчала, ожидая ответа Ольги, но та, видимо, не зная, что ей ответить, предпочла просто промолчать. «Вчера вечером у меня появились кое-какие мысли по поводу сетевого кабеля», – делился с Лидой Бекас, когда они шли по коридору. «Он входит в стену с одной стороны, но с другой не выходит. Следовательно...» «Что?» «Следовательно, он уходит либо вниз, либо наверх. Вчера я не стал с этим разбираться, но сегодня однозначно выясню, с чем соединен этот ноутбук». Они дошли до нужной каюты, и Бекас в полной решимости вошел в нее. Каюта освещалась светильниками-ночниками. Молодой человек в очках, лет 30, с прилизанными волосами и сосредоточенным лицом сидел на кровати. На его коленях лежал ноутбук. Парень деловито водил тыльной стороной ручки по сенсорной панели и время от времени нажимал клавиши. В стеклах очков отражались какие-то мелькающие коды, диаграммы и таблицы. Возле раскрытого шкафа стояла привлекательная светловолосая девушка, которая без устали вертелась перед зеркалом. Но главное, что ни тот, ни другая вообще не обратили внимания на вошедшего в их каюту Ивана, который остолбенело застыл на месте, никак не ожидав увидеть в помещении живых людей. Наконец девица подала голос. Взглянув на отражение своего спутника в зеркале, она осуждающе произнесла: «Ты хотя бы на час можешь оторваться от своего ноута?» «Люсь, подожди, я уже почти закончил», и, отвлекаясь от экрана, ответил парень. «Ты мне это говорил еще утром. Славка, ты что, забыл, что мы с тобой в отпуске? Забудь о своей работе хотя бы на пару дней. Расслабься, отдохни. Сейчас в ресторане начнется отличная дискотека. Я хочу потанцевать, повеселиться. Надоело, ей-богу, сидеть рядом с тобой и смотреть, как ты сучишь пальцами по клавишам». «Дорогая, я же, наверное, не в игрушки играю, а работаю». «Да ты всегда работаешь. Тебе твоя работа дороже, чем я. И компьютер ты свой любишь больше, чем меня. Вот возьму и выброшу его за борт. Какая же я дура, позволила тебе взять с собой в поездку этот чертов ноут. Я его ненавижу. Ты стал как робот со своей работой. Эта работа приносит нам деньги. Или ты забыла? Эта работа губит нашу семью. Вот ты, скорее всего, уже начал забывать, что у нас семья. Работа тебя совсем испортила. Даже в туалете сидишь с ноутбуком. Сил моих больше нет. Все, я пошла на дискотеку, а ты как хочешь. Сиди тут со своим любимцем, если он тебе дороже». Демонстративно скинув голову, девушка сверкнула глазами и, пройдя сквозь Бекаса, вышла из каюты, изо всех сил хлопнув дверью. «Люся, подожди! Я с тобой!» – негромко крикнул ей вдогонку парень, так и не оторвав лица от компьютера. Затем, немного пощелкав клавишами, он вдруг приспустил очки и внимательно всмотрелся в экран. Потом опять пробежался пальцами по клавиатуре, выбив короткую шуршающую дробь. Вид его стал еще озадаченней. И, наконец, почесав затылок, он пробормотал себе под нос. «Кто такой Даркин?» Все это время Бекас находился в каком-то непонятном состоянии, похожем на паралич. Он словно окаменел, не имея возможности пошевелиться, только стоял и слушал, о чем говорили призраки. Оцепенение схлынуло с него неожиданно. Быстро встряхнувшись, он разинул было рот, однако вместо слов смог произнести лишь «э-э-э». Они с Лидой находились в коридоре зеленой палубы. Как они сюда попали, он не понимал. Иван не помнил, что было после того, как он увидел призрака в каюте наверху. Шокированный зрелищем, он потерял дар речи, а когда самообладание вернулось к нему, все изменилось совершенно непонятным, необъяснимым образом. Единственным человеком, который мог ему дать хоть какой-то вразумительный ответ, была Лида. «Что, почему мы остановились?» – вдруг спросила она. «У тебя когда-нибудь бывали провалы в памяти?» «Почему ты спрашиваешь?» «Бывали или нет?» «Нет». «А у меня, кажется, был такой провал. Только что». «С чего ты взял? Что за глупости, Бекас? Расскажи, как мы здесь очутились?» «Где? На этом корабле?» «Да нет же! Как мы попали на этот веселый кораблик, я помню прекрасно. Я не помню, как мы попали именно сюда, в это место, в этот коридор». «Мы сюда пришли». «Как?» «Ногами». «Бекас, хватит прикалываться». «Да не прикалываюсь я». Иван одарил подругу пронизывающим взглядом, и та моментально поняла, что он не шутит. «Ты что, действительно этого не помнишь?» «Не помню». «И отчего? Не знаю. То ли задумался, то ли черти что». «Что было после того, как мы вошли в каюту?» «Да ничего особенного. Ноутбук не работал, ты полез смотреть, куда ведет кабель. Сказал, что нужно смотреть ниже. Мы с тобой отправились на нижнюю палубу, чтобы посмотреть, куда он уходит дальше. Я что-нибудь говорил, пока мы шли?» «Нет, ты молчал. Заговорил только, когда мы остановились». «Странно, очень странно». «Вань, ты меня пугаешь. Не дрейфь ли духа, я чувствую себя замечательно. Просто загнался немного с этими постоянными размышлениями. И не выспался, кстати», — он зевнул. «Значит, кабель идет ниже. Что ж, посмотрим, посмотрим. Судя по всему, нужная каюта, через которую он должен проходить, находится...» «Да вот же она!» Указав на дверь под номером 15, он двинулся к ней, на ходу почесывая лоб. Обеспокоенная Лида уже собралась была идти следом за ним, когда вдруг услышала крик Ольги, которая, судя по всему, звала ее. «Ольга?» – остановился Бекас. «Тебя, что ли, зовет?» «Да слышу я», – ответила Лида. «С ней что-то случилось. Скорее идем наверх». «Сходи ты, а?» – прищурив один глаз, попросил Ваня. Она ж тебя звала. Может быть, ничего страшного, просто хочет что-то показать. Я не пойду». «Эх, Ванька!» – сердито махнула рукой Лидия и тут же бросилась к Ольге на выручку. «Если что-то серьезное, зовите меня!» – крикнул Бекас ей вслед, после чего скрылся в 15-й каюте. Осипов, мокрый до нитки, сидел, прижавшись спиной к стене. Его тело сотрясало дрожь. Вид его был неважным. «Ну, ты как?» – спросил Сергей, склонившись над ним. «Уже получше», – кивнул Гена. «Вот это меня накрыло. Зачем же столько выпил натощак?» «Ты понимаешь, я пил только для того, чтобы хоть немного снять напряжение. Но меня не брало. Выпил полбутылки один, и ни в одном глазу, представляешь? Не подействовало. Пришел в каюту совершенно трезвый, сел на кровать. Сон не шел, и я решил почитать журнал. Взял его, полистал немного, и бац, отключился в один момент. Кое-как пришел в себя уже под душем». «Такое бывает», — понимающе ответил Сергей. «Просто ты был напряжен, поэтому алкоголь и не подействовал на тебя. Но стоило тебе чуть-чуть расслабиться, и на тебе, в хлам. Кстати, я душ забыл выключить, а вода почему-то не течет. Закончилась, наверное». «Уф, моя бедная голова. Давай, давай, Генка, приходи в себя, нас ждет работа. Сейчас пойдем кран ремонтировать. Ой, а может дождемся завтрашнего утра, встанем пораньше?» «Ты что? Завтра утром мы должны уже уплыть отсюда, а сегодня до вечера просто обязаны все подготовить. Я вообще планировал уже сегодня уплыть, но раз такое дело. Понимаю, что тебе плохо, но кто же виноват? Не надо было так нагружаться. Сейчас поработаешь и окончательно оклемаешься. Трудотерапия – это лучшее лекарство». «Из меня сейчас плохой помощник. Слушай, капитан, или ты сейчас же раскачиваешься и идешь со мной на верхнюю палубу ремонтировать подъемник, или я тащу тебя туда волоком. Выбирай. Но ты должен мне помочь. Ольга, кажется, подхватила от Вовки эту странную болезнь, и я не хочу потерять свою любимую девушку из-за твоей пьяной глупости». «Что? Чего же ты сразу мне не сказал про Ольгу?» «Я говорил, но ты был невменяем». «Тогда действительно нет времени рассиживаться и хворать». Осипов с трудом поднялся на ноги и взял полотенце, чтобы вытереться. «Где Бекас?» «Фиг его знает, они с Лидкой ушли куда-то. Обещали скоро вернуться, но отсутствует уже битый час». Как будто бы нарочно сразу после его слов дверь открылась, и в каюту вошла Лида. «А вот и они явились наконец-то», — улыбнулся Сергей. «Вы как раз вовремя. Мне только что удалось поднять нашего бравого капитана на ноги». Но улыбка тут же сползла с его губ. Лицо у Лиды было напуганным. Она пришла одна. Не обращая внимания на слова Сергея, она поспешно оглядела каюту, заглянула в душевую кабинку, после чего огонек надежды погас в ее глазах, и она пролепетала. «Мальчишки, а где Ваня?» «Как где? Откуда же нам знать? Разве вы не вместе уходили?» «Да, но разве он сюда не возвращался?» «Не знаю», – пожал плечами Сергей. «Может, и заходил, но я не обратил внимания, так как возился с Генкой. А куда мог деться Бекас? Как вы с ним разошлись?» «Так получилось, он пропал. Я уже начинаю волноваться. Надо его искать». «Ох уж этот мне Бекас с его шуточками. До половины дня я отмачивал и отпаивал Генку, а теперь вторую половину дня будем Бекаса искать. Так мы никогда отсюда не уплывем». «Сереж, это не шутки. Мы должны держаться вместе, особенно после того, что случилось с Настей и Вовкой». «Ох, да куда он мог деться?» – произнес Осипов, содроганием облачаясь в холодную отжатую тельняшку. «Могу сказать одно. Встречу его, настучу по балде». — рассерженно погрозил Сергей. — «Главное отыскать его», — вторила ему Лида. — «А дать ему по башке за эти прятки я и сама смогу». — «Ты мне скажи, как вы с ним потерялись?» — подошел к ней Геннадий, утирая голову полотенцем. — «Я сама не понимаю. Все было так странно. Мы с ним пошли. В общем, мы решили узнать, куда подключен ноутбук». — «А куда он может быть подключен?» — «Это корабль, а не интернет-кафе». — «В том-то и дело. Поэтому нас удивило, что от ноутбука шел кабель, который входил в стену между каютами. Ванька решил провести расследование». «Расследование? Шерлок Холмс, хренов. Какие тут кабели, какие соединения? Я сам проверял все каюты, видел этот ноутбук. И думаю, что если бы у него был шнур, я бы это заметил», — удивлялся Осипов. «Если не веришь, сходи сам, да посмотри». «Схожу, схожу». «Так что там было дальше? Как Бекас-то пропал?» — выступил вперед Сергей. «Ну вот, потом мы с Бекасом отправились на нижнюю палубу». «Зачем?» «Затем, что кабель от ноутбука уходил вниз, и мы решили найти второй компьютер, к которому этот ноутбук был подключен». «Что за маразм?» – перебил ее Гена. «Погоди, Генк, продолжай, Лида», – потребовал Сергей. «Когда спустились на зеленую палубу, начались какие-то странные вещи», – рассказала Лида. «Сначала Бекас вдруг затормозил посреди коридора с квадратными глазами и заявил мне, что ничего не помнит с того момента, когда мы заходили в каюту с ноутбуком. Сказал, что у него провал в памяти». «Амнезия, что ли? С чего?» «Не знаю, Сереж, но мне очень страшно. А вдруг это первые признаки психической болезни, угробившей Настю с Вовкой? Я боюсь». «Погоди паниковать», — твердо произнес Гена. «Бекас мог просто подшутить над тобой. Ты же знаешь, он любитель подобных розыгрышей. Да нет же, это все было по-настоящему. Он сам был крайне взволнован и напуган. Допустим, кивнул Сергей. Продолжай, Лида, продолжай. Что было дальше? А дальше мы услышали крик Ольги. Ольги? Да, наверху. Она звала меня. Я предложил Абикасу пойти вместе со мной, посмотреть, что там с ней случилось, но он отказался. Какая же я дура, идиотка, оставила его одного и ушла. Если с ним что-то случится, я себе не прощу, не прощу. Тихо, тихо, успокойся. Только не надо истерики, ничего с ним не случится. Почему кричала Ольга? Сосредоточенно спросил Сергей. Она вышла из каюты, дошла до центрального зала, и там ей стало плохо. То ли голова у нее закружилась, то ли еще что-то, не знаю. В общем, она перепугалась и позвала меня на помощь. Когда я пришла, она почему-то попыталась скрыть от меня свое состояние, хотя я отчетливо видела, как ее шатает. «Ольга такая», — грустно кивнул Сергей, — «ни за что не признается, что болеет. А если она действительно заразилась от Вовки, то у нее есть причины скрывать от нас свое состояние. Что было потом?» «Потом я довела ее до каюты и уложила на кровать. Молодец, ты все сделала правильно». «Я посидела с ней немного, спросила, не нужно ли ей чего». Она сказала, что нет, сказала, что просто хочет поспать. Тогда я решила вернуться к Бекасу. Строго-настрого запретила Ольге покидать каюту до нашего возвращения и пошла обратно к Ваньке, уверенная, что он все еще там. Ну, вот вам и ну, а его там уже нет. Я пробежалась по всем каютам, все тщетно, он исчез. Он собирался зайти в какую-то каюту, спросил Осипов. Да, в 15-ю. По идее, там должен был проходить тот самый кабель, но я обшарила ее всю, сверху донизу, даже в шкаф заглянула. Пусто, Бекас исчез. Боже мой, что же с ним могло случиться? Что? Не переживай, найдется. Погладил ее по плечу Сергей. Вероятно, он узнал, что кабель уходит еще ниже, и пошел искать его продолжение. Да куда же еще ниже-то? В трюм. Все это глупости. Какие к черту кабели? Все это бред сивой кобылы, не верил Геннадий. Ох, и получите же вы у меня, если выяснится, что все это выдумки. Погоди, Генка, дело-то действительно серьезное, возразил ему Сергей. С вами с ума сойдешь. Ладно, пойдем искать этого сыщика. Они незамедлительно отправились на поиски потерявшегося Бекаса. Проходя мимо своей каюты, Сергей тихонько приоткрыл дверь и взглянул внутрь. Ольга безмятежно спала на своей кровати, лежа лицом к стене. Чтобы ее не разбудить, Сергей также бесшумно закрыл дверь. «Ну, как она?» – спросила Лида. «Спит». «Хорошо, пусть спит». На самом же деле Ольга не спала, а лишь притворялась спящей. Услышав шаги в коридоре, она тут же накрылась одеялом и закрыла глаза. Сергей ничего не заподозрил, когда дверь за ним закрылась. Оля вновь сбросила одеяло, открыв сидящую на простыне Лишу, и сообщила. «Все, ушли». «Теперь они не скоро вернутся», — ответила ящерка. «Идем погуляем по кораблю». «Ну, вообще-то я дала слово, что не буду выходить из каюты». «Да никто не узнает о том, что ты уходила. Корабль большой. Мы не будем попадаться на глаза твоим друзьям». «Мы уже попались один раз. Хватит. Больше рисковать я не хочу». «Ну, как с тобой неинтересно? Что плохого в том, что мы немного погуляем, разомнемся?» «Ладно, как хочешь, я не настаиваю. Давай будем просто лежать и ничего не делать». С этими словами Лиша перевернулась на спинку. Ольга, лежавшая на боку рядом с ней, улыбнулась и стала игриво щекотать пальцем светлый животик ящерки. «Ой, не надо, ой, хватит, щекотно, хи-хи-хи, щекотно», – запищала Лиша, смешно дрыгая всеми четырьмя лапками. Ольга убрала руку и рассмеялась. «Я тоже умею щекотаться», – весело воскликнула ящерица, перевернувшись на живот, и бросилась к ней. «Не надо», – поймала ее Ольга. «Я все равно не боюсь щекотки. Вот мы и проверим», – извивалась Лиша. «Не надо проверять, угомонись». Оля положила ее на одеяло. «Да ну тебя, скучная ты. Неужели тебе так интересно просто лежать без дела?» «Я не просто лежу». «А что ты делаешь?» «Думаю». «Сколько можно думать?» «Нет, я это решительно не могу понять». Лиша вздохнула и закатила глаза. Вдруг ее взгляд просиял, она открыла рот и воскликнула. «Придумала!» «Что ты придумала, неугомонная? Пойдем, посмотрим на аэроскатов». «Ну кого?» «Ты что, не знаешь, что такие аэроскаты?» «Ну, вообще-то нет. И кто же это такие?» «Парадокс. Она ни разу не видела аэроскатов. Подумать только. Столько лет живет на свете и ни разу их не видела. С ума сойти. Это летучие рыбы. Они такие плоские, ну, прям как блины. И у них очень большие крылья. А еще они поют. Ты должна их увидеть». «А где они живут?» «В основном в сумерках, но иногда, в редких случаях, появляются днем. Это исключительная возможность посмотреть на аэроскатов днем. Ночью их просто не видно, сливаются с небом». «То есть ты хочешь сказать, что рыбы вот так запросто летают по небу?» «Парят. Красиво. Я, конечно, слышал о летучих рыбах, но не о таких. Вот поэтому ты должна пойти и посмотреть на них». «Ох, Лиша, искусительница. Признаюсь, ты умеешь заинтриговывать. Хорошо, пойдем посмотрим на твоих скатов, но предупреждаю сразу, если ты все это выдумала только для того, чтобы вытащить меня из каюты, то я очень на тебя рассержусь». «Ничего я не выдумала, я говорю правду». «Надеюсь на это. Потом оправдания типа скатов не видно в тумане или сегодня они, наверное, не прилетят, приниматься не будут. Я все равно буду сердиться, понятно? Куда уж понятнее. Ладно, запрыгивай ко мне в кармашек. Ящерка запрыгнула к ней в карман, после чего Ольга встала с кровати и отправилась смотреть загадочных аэроскатов. Высунувшись за дверь, она внимательно огляделась и, убедившись, что коридор пуст, прошмыгнула в него, после чего, крадучись, направилась вдоль стенки. «Не бойся, рядом никого нет. У меня хорошее чутье», — успокаивала ее Лиша, деловито высовываясь из кармашка. «Ну да, как же. Из-за твоего хорошего чутья Лида едва не наступила тебе на хвост, помнишь?» «Я просто заигралась, увлеклась», — оправдывалась ящерка. «Ну, разумеется», — ухмыльнулась Ольга. «Куда идти-то? Выходи на палубу». Они добрались до конца коридора и свернули к выходу. Открытая палуба встретила их прохладной влагой тумана. Белесая пелена стала, кажется, немного попрозрачнее, хотя ее безграничность от этого заметно не убавилась. Лишь пределы видимости расширились на несколько метров. «Поднимемся на нос корабля», — порекомендовала Лиша. «Оттуда их лучше видно». Ольга послушно прошла к лестнице, ведущей на нос Эвридики, и поднялась наверх. Остановившись у фальшборта, она сукоризной взглянула на ящерку и саркастично спросила. «Ну и где они?» «Сейчас». Лиша выбралась из кармашка и спрыгнула на деревянный поручень. «Осторожно, не свались! Не бойся, я ловкая! Смотри, сейчас появится!» В воздухе над ними что-то прошелестело. Ольга успела заметить только черную тень, проскользнувшую в глубине тумана. «Высоко прошел», — комментировала ящерка. «Ну ничего, сейчас спустятся ниже. Они любопытные. Наверняка тобой заинтересуются». «Что ты имеешь в виду?» С отрупью в голосе спросила Ольга, покосившись на хвостатую подружку. «Да не бойся ты так! Они не нападают на людей, просто рассматривают их. Понимаешь, аэроскаты очень чувствительны к вашим эмоциям. Они за километры улавливают энергию, излучаемую вашими духовными оболочками. Может быть, они ею питаются, не знаю. Я вообще не имею понятия, что они едят. О, смотри!» Лиша указала лапкой куда-то в сторону и наверх. Быстро переведя взгляд туда, Ольга отшатнулась от фальшборта, пораженная необычным зрелищем. В сплошном тумане показался низко летящий силуэт, по форме напоминающий большого воздушного змея. Он словно являл собой единственную лишнюю деталь, переворачивающая все представления о реальности. Грация его бесшумного полета скольжения изумляла, возбуждая в душе букет противоречивых чувств, состоящих из смеси восторга и страха. «Это он?» – прошептала Ольга. «Да», – ответила Лиша. Демонстрируя свою плоскую черную спину, скат плавно лег на крыло, совершая в небе длинный вираж и заходя прямо на зрителей, точно рисуясь перед ними. Такое зрелище для Ольги было крайне непривычным. С трепещущим сердцем она пригнулась, прячась за бортом, когда аэроскат, шурша оборками на своих острых крыльях, пронесся над ней на бреющем полете. И хоть высоту он держал приличную, Оле показалось, что он едва не коснулся ее макушки. Обернувшись, она завороженно поглядела ему вслед. «Вон, еще один», — указала Лиша, свесившись к ней с поручни. Ольга поднялась и увидела второго аэроската, который был крупнее первого раза в два, а то и больше. Торжественно и лениво гигант кружил над кораблем, подобно демонической птице. Пока девушка следила за ним, позади нее, совсем рядом с бортом, пролетел еще один аэроскат. Задрав голову, Ольга медленно отступала назад, переводя взгляд с одного ската на другого. В общем итоге она насчитала четырех аэроскатов разной величины. Через пару минут к ним присоединился пятый. Удивительные сумеречные рыбы носились в тумане, то вдруг начиная размахивать своими широкими крыльями, набирая высоту, то наоборот, мягко пикируя вниз, либо заходя на палубу по дуге, точно собираясь приземлиться на нее, а затем вновь взмывая ввысь. Но на этом причудливое представление не закончилось. Один из скатов вдруг начал петь. Его протяжный вой заставил душу Ольги трепетать. Это был ни с чем не сравнимый голос фантастического существа, вырвавшегося за пределы сумеречной границы, горделиво рассекающего просторы туманной реальности. Его печальная песня оборвалась, но тут же эхом откликнулась с противоположной стороны. Другой аэроскат гулко завыл над головой девушки. Ольга поразилась тому, как необычайно менялся тембр искажающегося звука, в то время как поющий скат проносился над ней, лавинообразно усиливаясь и тут же затихая где-то вдали, уносясь вслед за призрачным певцом. Не опуская головы, Оля кружилась на одном месте, слушая хор чуждых созданий, красиво и грозно летающих в туманном небе. Достигнув фальшборта, она нащупала его рукой и схватилась за поручень, чтобы удержать равновесие. Лиша была тут как тут. «Ну вот, а ты говорила, что я все придумываю», — довольно произнесла она. «Необычайное зрелище, правда?» «В это просто не верится», — шептала Ольга. «Этого ведь не существует, да? Это выдумка, иллюзия. Их голоса, они, у меня кружится голова». «Вообще-то это вовсе не голоса», — ответил ящерка. «На самом деле они не поют, а просто разевают рты, как ваши эстрадные исполнители под фонограмму». Она весело посмеялась и продолжила. «Зачем они разевают свои пасти в полете, непонятно. Может быть, ловят в воздухе что-то мелкое или просто так дышат, не знаю, если честно. Знаю только, что рты у них маленькие, но зато очень широкие. Когда они их открывают, воздух попадает им в пасть и выходит через жабры. При этом мы слышим такие необычные пения. Кстати, я почему-то никогда раньше не задумывалась, зачем летающим рыбам жабры. Как ты думаешь, Оль, зачем они им? Почему они кружат надо мной? Не слушала ее Ольга, вцепившись в поручень обеими руками. Почему так протяжно воют? Да не бойся ты их. Любуйся воздушным балетом, это ведь так красиво, редкое зрелище. Аэроскаты, в них есть что-то пугающее, как в грифах, кружащих над умирающей добычей. Почему ребята их не видят, почему не слышат их пения? Ну, наверное, потому что они не могут видеть того, что скрыто от их глаз за тонкой гранью сумеречной вуали. Они не умеют проникать за этот незримый рубеж, их глаза закрыты, ответила Лиша. Я понимаю, это что-то вроде ясновидения. Значит, я сумела каким-то образом открыть глаза и увидеть то, что не видят другие, сделала вывод Ольга. Не открыть, а приоткрыть. Сейчас твои глаза как две узенькие щелочки, поэтому ты видишь далеко не все, что сокрыто в сумерках. Почему? Потому что нельзя распахивать глаза. Смертельно опасно. Ты увидишь такое, что тебе не понравится. Увидишь неприятные, непостижимые вещи. В сумерки надо погружаться постепенно. Разум должен быть подготовлен для восприятия. Ну, представь, что ты опускаешься в ванну с горячей водой. Если ложишься в нее медленно, постепенно, это будет мучительно, но безопасно, потому что ты даешь своему телу возможность адаптироваться к высокой температуре воды. В конце концов, горячая вода начнет приносить тебе уже не боль, а наоборот, удовольствие. Но попробуй резко запрыгнуть в этот кипяток, и моментально ошпаришься. Так вот, что случилось с Настей и Володей. Они видели то, чего не видели другие, так же, как и я сейчас. Не так же. Вот они-то как раз и бултыхнулись в кипяток, слишком быстро и слишком широко открыли свои глаза, с грустью вздохнула Лиша. Теперь я все поняла. Ольга посмотрела вниз на темную воду. Это ловушка, заранее подстроенная, преднамеренная, не случайная. Из беспросветной морской глубины поднялась крупная фиолетовая рыбина, которая остановилась у самой поверхности, замерла в почти вертикальном положении и стала задумчиво глазеть на Ольгу. Туман между ними словно рассеялся, и хоть борт корабля был довольно высоким, девушка отчетливо разглядела рыбу, смотревшую на нее снизу вверх, и узнала ее. Они виделись во время одного из иллюзорных путешествий, когда Евгений показывал Ольге подводный котел посреди затопленного леса. Это была та самая рыба-умница, с которой она познакомилась таким необычным образом. Но как она здесь оказалась? Иллюзия и реальность незаметно наслаивались друг на друга, неторопливо перемешиваясь, превращаясь в нечто среднее, совершенно непонятное. Ольга больше не могла это выносить. «Пора возвращаться», — сама себе сказала она, отходя от поручня. «Вдруг кто-нибудь из ребят заглянет в каюту, а меня там нет. Будут бегать, искать, волноваться будут. Так нельзя, надо вернуться». Пошатываясь, она побрела вдоль борта к лестнице. «Как она тебе?» — улыбаясь, спросила Лиша, глядя вслед уходящей Ольги. «Обычная сумасшедшая», — последовал задумчивый ответ рыбы. «Именно это мне в ней и нравится». Хихикнув, ящерка кивнула и быстренько побежала по поручню, догоняя Ольгу. «Эй, Оля, подожди меня!» Осмотрев 15-ю каюту, Бекас не обнаружил никаких подозрительных отверстий в стене и предположил, что кабель уходит еще ниже. При этом ему показалось, что откуда-то доносятся сильно приглушенные голоса. Приняв их за речь Ольги и Лидии, он не придал им особого значения. Увлеченный своим поиском, Ваня не стал дожидаться возвращения Лиды и отправился в трюм один. Размышления о странностях, произошедших с ним несколько минут назад, не давали ему покоя, и, направляясь к лестнице, ведущей в трюм, он продолжал обдумывать случившееся. Бекас всячески отвергал теорию призрачного присутствия на корабле. Вспоминая детали, увиденного в каюте с привидениями, он отметил несколько странных особенностей. Основная из них заключалась в том, что когда он вошел, в каюте было уже темно, а ведь время едва успело перевалить за полдень, но каюта с призраками почему-то освещалась светильниками, а за окном царил полумрак. Иван отчетливо запомнил отблески от экрана ноутбука на лице парня, работавшего на нем. В голову полезли догадки из области научной фантастики о пространственно-временных перекосах и путешествиях в прошлое. Сомнений не было, он видел пассажиров Эвридики, перед его глазами промелькнул маленький фрагмент из прошлого. Но каким образом подобное стало возможно? Чтобы не свихнуться, окончательно требовалось срочно придумать научное обоснование данного феномена. Пытливый ум Бекаса начал поспешно решать эту задачу. «А что если в ту каюту пустили какой-то газ?» – раздумывал он. «Тогда почему Лидка не нанюхалась?» «Нет, точно не газ. Тогда что?» «Наверное, дверная ручка была обработана каким-то веществом, способным проникать в организм через кожу и вызывать галлюцинации». Наконец он остановился перед дверью, ведущей вниз. Чувствуя близость разгадки, Бекас открыл ее и вошел. Внутри была лестница, уходящая в полумрак. Пожалев, что не захватил с собой фонарик, Иван стал осторожно спускаться по крутым металлическим ступенькам. Внизу он практически сразу наткнулся на темный ящик, на котором лежал большой фонарь, судя по всему, оставленный здесь Генкой, последним посетителем трюма. счастью, этот фонарь хоть и слабо, но работал. Его блеклый луч осветил беспорядок, царивший в трюме. Бекас осмотрелся. Ближайший проход, судя по всему, вел к машине. Последствия пожара сильно изуродовали помещение. Закопченные стены горелой трубы и опаленные кабели, свисающие с потолка, наподобие лиан, представляли из себя печальное зрелище. В дальнем конце прохода едва различимо виднелся неопределенный завал, видимо возникший в результате взрыва. Идти туда Бекас не собирался. Развернувшись, он отправился в противоположную сторону. Миновав газовые баллоны со сварочным оборудованием, он оказался в очередном сегменте трюма, заставленном какими-то ящиками и баками. Судя по их сохранности, огонь не достиг этой части трюма. Несмотря на жуткий бардак, никаких повреждений здесь не наблюдалось. Аккуратно перешагивая через большие мотки тросов и проводов, Иван, освещая свой путь фонарем, подошел к безликой двери, не несущей на себе никаких табличек и словесных обозначений, кроме знака «Не курить». Скрипучая ручка поддалась нажиму его руки, и Бекас оказался в тесном помещении, напоминающем коптерку. На обшарпанной стене высвечивались наклеенные фотографии обнаженных красоток и прошлогодний календарь, некоторые даты на котором были перечеркнуты крестиками. С другой стороны луч осветил настенный щиток со множеством мелких лампочек и датчиков. Магнитом к щитку была прилеплена бумажка с расписанием. Ниже располагался стол, похожий на верстак, к которому были привинчены тиски, зажатые в них заготовкой. На столе валялись отвертки, гаечные ключи и напильники. В сторонке от них лежал одинокий паяльник. Шагнув вперед, Бекас нечаянно опрокинул стул. Пробубнив сквозь зубы какое-то ругательство, он толкнул его ногой и продолжил осматривать помещение. Практически тут же наткнувшись на еще один столик, Иван осветил его слабеющим с каждой минутой фонарем и радостно произнес: «Нашел!» На столе стоял искомый ноутбук. Их действительно было два, чего и требовалось доказать. Разумеется, он тоже не включался, но Бекас все равно был счастлив в своей находке. Наконец-то его расследование сдвинулось с мертвой точки. Рядом с ноутбуком он обнаружил мобильный телефон Геранина. Судя по всему, кто-то пытался использовать его для выхода в интернет. При ближайшем рассмотрении оказалось, что аккумуляторная батарея телефона и сим-карта пропали. Но кто же мог все это установить? Бекас прислушался. Доселе единственным шумом, доносившимся до его ушей, был мерный гул генератора, расположенного неподалеку. Но теперь Иван был готов поклясться, что слышит еще что-то. Какие-то голоса. Теперь он в этом уже не сомневался. Первой его мыслью было подозрение, что это разговаривают Сергей и Генка. «Надо же, какая слышимость», — про себя отметил Бекас. «Пацанов от меня отделяет целая палуба, а их слышно так, словно они разговаривают за стеной. Может быть, звук распространяется по вентиляции?» Но в этом помещении не было видно вентиляционных вытяжек. Максимально навострив слух, Бекас попытался разобрать отдельные слова. Ему удалось услышать лишь «девятое» и «наблюдение». «О чем это они говорят?» – насторожился Иван. «И вообще, они ли это?» Немного пошарив в коптерке, он отыскал алюминиевую кружку и, положив подыхающий фонарь на стол, прислонил ее к стене, прильнув ухом к плоскому донышку. Голоса сразу стали различаться более отчетливо. Теперь стало понятно, что разговаривают как минимум 4 человека, причем находясь в разной степени удаления. «Окей, перешел на девятую. Леша, Леша, куда увел? Возьми панораму. Панораму возьми. Так. Седьмая, меняй ракурс. Хорошо. На 13 и 18 будьте внимательны». Потом раздался телефонный звонок, и кто-то, подняв трубку, ответил. «Алло?» «Да, Денис Анатольевич, я вам звонил». «Да, у нас проблемы». «Да, он самый. Где он сейчас?» «Так, так, сейчас, подождите». «Ага, вот. В восьмой зоне. Там Дима не успел аппаратуру убрать, он увидел». «Ну, не знаю, заподозрил или нет, но делать с ним что-то надо». «Да понимаю, что рано, но кто же виноват, что он такой дотошный? Он может нам всю программу испортить». «Ну да». «Ага. Значит, вытаскиваем его?» «Понял. Сейчас сделаем». «Ага. Ага. Хорошо». «Понятно, Денис Анатольевич, добро». Трубку положили, и все тот же голос распорядился. «Так, мужики, все, Бекашина вытаскиваем». Ошарашенный Бекас отпрыгнул от стенки, уронив кружку. Его тревожные подозрения подтвердились. За ними велось наблюдение. Разрядившийся фонарик почти погас. Пытаясь отыскать его в темноте, Иван ощупывал стол трясущимися руками, но безрезультатно. То ли лампочка окончательно угасла, то ли фонарь кто-то забрал. Его сердце едва не оборвалось, когда на плечо ему вдруг легла чья-то тяжелая рука. Он хотел вскрикнуть, но не успел. Кто-то быстро зажал ему рот ладонью. Попытался вырваться, но хватка невидимки была просто стальной. «Тихо, не поднимай шума», – прошептал невидимый человек. «Приготовься, сейчас тебе будет немного бобо». Иван вздрогнул и застонал, когда что-то острое сбоку кольнуло его в шею. Укол был болезненным. И Бекас нагнул голову, прижавшись ухом к плечу, зажимая укол. Боль, правда, быстро отступила, но когда он попытался разогнуть шею, то не сумел этого сделать. Ее заклинило. Конечности онемели, в голове закружилась карусель бессвязных мыслей. Он повалился назад и тут же был подхвачен двумя парами невидимых крепких рук. «Все, готово. Давайте, ребята, выносим его». Бекас чувствовал, как теряет сознание, но все еще пытался сопротивляться. Перед глазами была только темнота. В ушах звучал непрекращающийся ракушечный шум. Его куда-то несли. С величайшим трудом открыв глаза, в очередной раз он увидел расплывчатые пятна света. Затем, когда его взгляд смог немного сфокусироваться на окружающей обстановке, он увидел длинную комнату или даже целый зал с яркими лампами под потолком. Вокруг стояли столы с компьютерами. На стенах повсюду мерцали телевизионные мониторы. За столами сидели люди в униформе и наушниках с микрофонами, которые, глядя на мониторы, увлеченно щелкали переключателями на пультах. Время от времени они разражались фразами. «Внимание! Работает восьмая!» «Миш, быстро переходи на двадцатку!» «Так, восьмая отработала, седьмую давай!» Один из операторов, мимо которого проносили Бекаса, обернулся, сочувственно поглядел на него и, сняв наушники, спросил. «Отыгрался, бедняга?» «Хватит с него, умный слишком!» – надменно ответил один из несущих Иваны. «Нечего было совать нос куда не следует!» «Любопытный Варваре!» Улыбающееся лицо оператора превратилось в завихряющееся пятно и вскоре расплылось совсем, а вместе с ним исчезло и все остальное. «Неужели все?» – обреченно подумал Бекас и тут же провалился в бессознательное забвение. Любопытство часто приводит к плачевным результатам. Иногда, стремясь приоткрыть завесу тайны, мы находим то, от чего потом страдаем. Порой выходит, что это открытие в корне меняет нашу жизнь. Ставит крест на чувствах, подрывает безупречное доверие, рушит надежды. Иван Бекашин, предчувствующий наблюдение извне, сумел найти доказательства, подтверждающие этот факт. Но что он получил? Так же и многие из нас кропотливо ищут факты, собирают улики и неоспоримые подтверждения, не всегда отдавая себе отчет, насколько необходимы эти изыскания и что они могут принести в первую очередь нам же самим. Быть может, не стоит трогать запылившиеся скелеты в чьих-то шкафах, чтобы не нарушать то ценное, что уже есть в жизни, гармонию взаимоотношений, доверие и искренность. Но мы упорно ищем то, что в глубине души надеемся найти, а когда находим, то вместо удовлетворения получаем страшную боль. Странная закономерность. Почему нам так сложно найти успокоение? Строчки когда-нибудь покроются пылью и тленом, имена сотрутся из памяти, последние следы будут смыты волнами сумерек в бесконечное одиночество, образы пожухнут и потеряют свою четкость, словно старинные фотографии. Не будет ничего, ни признания, ни понимания, ни благодарности за труды, не будет рядом веселой ящерки Лиши, энергичного комочка жизни, о котором мечтает каждое одинокое сердце, не будет любви, чьи алые капли упадут на эти безответные строчки, пропитав их насквозь и засохнув бурыми кляксами. Не будет надежды, навсегда похороненной в письменном столе, саркофаге мертвых, никому не нужных рукописей. Будет лишь точка, заключительное пятнышко в конце последнего предложения, после которого не останется более вообще ничего. Ничего, кроме хо, потому что оно вечно. Оно закончится, когда закончится наш мир. Хотя, если задуматься, а существует ли вообще наш мир?